Глава 4. Супруга покойного главы управления казенных железных дорог Елизавета Федоровна Михайловская изволила принять Дмитрия Николаевича в своем будуаре. Она полулежала, откинувшись на подушке, на белой бархатной козетке с золочеными замысловатыми ножками. Подле нее сидел доктор и держал пальцы на тонком точеном запястье вдовы. Елизавета Федоровна была женщиной невероятной, редкостной красоты. Даже теперь, мертвенно-бледная и обессиленная, она выглядела исключительно прекрасной. «Примите мои соболезнования, сударыня», — произнес Руднев, склонившись перед вдовой в почтительном поклоне. «В состоянии ли вы ответить на несколько моих вопросов?» Потерянный взгляд вдовы Михайловского с трудом сфокусировался на Рудневе. «Мы представлены?» — спросила она. Голос ее оказался неожиданно сильным и глубоким. «Я польщен, что вы это помните». «Да, сударыня. В прошлом сезоне я имел честь быть вам представленным. На балу генерал-губернатора. Мое имя Дмитрий Николаевич Руднев». «Руднев? Художник?» «Да, сударыня. А также частный консультант Московского сыскного криминального управления». В глазах Елизаветы Федоровны на мгновение мелькнуло что-то, похожее на заинтересованность, но искра эта тут же угасла. «Я могу говорить с вами, Дмитрий Николаевич», — произнесла вдова и добавила, обращаясь к доктору. «Оставьте нас с господином Рудневым». «Я буду за дверью, Елизавета Федоровна. Не утомляйте ее, сударь». Руднев дождался, пока дверь за доктором закрылась, пододвинул себе стул и сел напротив Михайловской. «Елизавета Федоровна, вы сообщили, что перед трагическими событиями ваш супруг удалился к себе, желая написать ответ на телеграмму. Это так?» «Да». «Откуда вы об этом узнали?» «Александр Петрович сам мне сказал. Извинился и попросил развлечь гостей без него, пока он будет занят». «Он не сказал, что это была за телеграмма?» «Мы никогда не обсуждали с Александром Петровичем вопросы его службы». «Разумеется, и все же. Может, он обмолвился хоть о чем-то? Телеграмма была из Петербурга? Из министерства?» «Нет. Он ничего такого не говорил». «Вы видели саму телеграмму? Она была у него в руках?» «Нет, я ее не видела. Почему вы меня об этом спрашиваете, Дмитрий Николаевич? Это имеет отношение к его смерти?» «Мы пока ничего не знаем, мадам. Ведется расследование. Вы в состоянии еще отвечать?» «Да, спрашивайте». «Почему вы сами пошли за Александром Петровичем? Почему не послали кого-нибудь из слуг?» Взволновал ли Елизавету Федоровну вопрос, или же она просто утратила последние силы, но самообладание ее вдруг покинуло? «Что за странный вопрос? Я хотела видеть своего мужа. Почему вы спрашиваете?» Голос Михайловской истерически задрожал, она резко поднялась на подушках. «К чему все эти вопросы? Это непереносимо!» «Успокойтесь, сударыня!» Руднев кинулся к заламывающей руки вдове и удержал ее за плечи. «Доктор!» Дверь в будуар распахнулась, но на пороге оказался не врач, а молодая женщина, на вид ровесница Дмитрия Николаевича. Незнакомка тоже отличалась красотой, но совсем не той мягкой и трепетной, что Елизавета Михайловна, а какой-то хищной и дикой. Она стремительно подошла к козетке и резко крикнула на вдову. «Лиззи, перестаньте! Прекратите истерику!» Незнакомка схватила со стола стакан с водой и выплеснула его содержимое в лицо Михайловской. «Да возьмите же себя в руки!» Вдова на мгновение задохнулась, а после, упав на подушки, разразилась рыданиями. Руднев оторопел от неожиданной сцены, а незнакомка уже кинулась на него. «Что вам здесь нужно? Подите прочь!» Тут в будуар, наконец, вбежал доктор. «Вам действительно лучше уйти, сударь!» сказал он Дмитрию Николаевичу и без того поспешившему ретироваться. «Нужно выяснить все про телеграмму», — велел Руднев, возвращаясь к Терентьеву и Белецкому. «Кто-то должен был знать, что ее принесли. Кто-то должен был видеть, как ее передавали Михайловскому. Пусть опросят прислугу. На телеграфной станции уточнят. И мне нужны списки гостей». Терентьев дал распоряжение. «Со списками будет сложно, но сделаю, что смогу. А что вам сказала вдова?» — спросил он. «Говорит, что про телеграмму узнала со слов супруга». Руднев хотел спросить Терентьева про темпераментную незнакомку и узнать, кто она, но тут к ним подбежал давешний младший надзиратель и доложил. «Ваше высокоблагородие, Лебедев прибыл!» — отрапортовал он. Анатолий Витальевич совсем помрачнел и дернул воротник, будто тот стал ему вдруг тугим. «Господа, Обратился он к Рудневу и Белецкому, голос его звучал натянуто. «Я прошу меня простить. Я сам же вас позвал, но Василий Иванович не должен вас здесь увидеть. У него и без того найдется, что мне в заслуги поставить». «Не извиняйтесь, мы уходим», — перебил сыщика Дмитрий Николаевич. «Если сможете, приезжайте ко мне или шлите за нами в любое время. Прикажите проводить нас к выходу для прислуги». Один из полицейских повел их к черной лестнице, по ходу Руднев отдавал распоряжение. «Белецкий, ты сейчас отправляйся в морг. Нужно сравнить расположение ран и расстояние между ними. Ждать фотографии и отчета слишком долго. Выясни все, что позволит связать имеющиеся у нас три трупа и все, что отличает эти случаи. И спроси у доктора, что он думает про орудие убийства и способ обескровливания. Возможно, он...» «Руднев, постойте!» Раздался за их спиной резкий женский голос. Их торопливо догоняла молодая особа, устроившая сцену в будуаре Михайловской. «Мне нужно с вами поговорить», — тоном нетерпящим возражений заявила она. «Поезжай», — кивнул Дмитрий Николаевич Белецкому. «Я к вашим услугам, сударыня». «Не здесь. Пойдемте со мной». Все так же резко произнесла незнакомка и, не дожидаясь ответа, развернулась и направилась обратно, в господскую часть дома. Руднев поспешил за ней. На лестнице они столкнулись с Лебедевым и Терентьевым. Сыскной надзиратель с каменным лицом что-то докладывал своему начальнику, который обычно-то выглядел жалочно, а теперь и вовсе скривился от злого раздражения. При виде Руднева Анатолий Витальевич сбился с доклада, а Василий Иванович остановился и гневно спросил. «Руднев, что вы здесь делаете?» «Добрый вечер, Василий Иванович». «Я спросил вас, что вы здесь делаете?» «Анатолий Витальевич, я бы хотел знать!» «Дмитрий Николаевич, мой гость!» — сердито выпалила спутница Руднева. «Как вы смеете так разговаривать с моим гостем? Кто вы вообще такой?» Лебедев опешил. У Терентьева губы дернулись в злорадной усмешке. Руднев счел за лучшее эмоций не проявлять. «Начальник московской сыскной полиции, статский советник Василий Иванович Лебедев!» — раздраженно представился Василий Иванович. «Начальник сыскной полиции?» Взвелась незнакомка. «Ну так и занимайтесь своим делом. Полный дом полиции, а толку нет». После этого заявления она дернула Руднева за рукав, увлекая за собой. Не произнеся ни слова, они вошли в малую гостиную, в общем бедламе, на удивление тихую. Незнакомка указала Рудневу на кресло. «Сядьте», — приказала она, но Дмитрий Николаевич остался стоять. Тогда она села сама и нетерпеливо повторила. «Да сядьте же, Руднев». Дмитрий Николаевич опустился в кресло. «Сударыня, я не имею чести знать вас», — проговорил он с легким поклоном. «Позвольте...» «Прекратите вы эти церемонии», — резко перебила его незнакомка. «В доме убийства, а вы здесь Версаль разводите». В голосе ее помимо раздражения проскакивали откровенно истерические нотки. Руднев понял, что продолжение беседы в светском тоне закончится неминуемым взрывом эмоций. Он поднялся, подошел к сервированному напитками столику, налил стакан воды и протянул его своей собеседнице. «Выпейте», — резко велел он. «Выпейте, или я вам в лицо плесну, как вы, давеча вдове». Незнакомка сердито сверкнула глазами, но подчинилась. «Кто вы такая? Откуда меня знаете?» «Я Мария Александровна Михайловская. Дочь». «Дочь?» «Ясно. Дочь Александра Петровича». «Да. Мне Лизи сказала, что вы расследуете. Расследуете смерть отца, и что вы не полицейский». «Елизавета Федоровна ваша мачеха, я так понимаю?» «Да». «И о чем же вам требовалось со мной поговорить?» Руднев вернулся в кресло. «Слушаю вас, Мария Александровна». «Я знаю, кто отца убил», — выпалила младшая Михайловская. Руднев даже бровью не повел, ему нередко приходилось выслушивать от близких и родственников жертв подобные заявления. И чаще всего... Не было за ними ничего, кроме отчаяния, старых обид да болезненных фантазий. «Что вы молчите? Вам это не интересно?» «Интересно. А еще интереснее, отчего же вы об этом сыскному надзирателю не рассказали?» «От того, что он меня слушать не станет. А выслушает, так всерьез не воспримет». Рудневу подумалось, что за сегодняшний день у него это уже третья подобная беседа. «Тогда расскажите мне. Обещаю вас выслушать с полным вниманием». Мария Александровна некоторое время молчала, нервно сплетая и расплетая пальцы. «Отец был членом какого-то тайного общества», — наконец произнесла она, как будто через силу. «Это они его убили». «Что за тайное общество?» — терпеливо спросил Руднев, убедившись, что продолжение не последует. «Я не знаю». «Но чего вы тогда думаете, что это общество виновно в смерти вашего отца?» Михайловская не отвечала. Она нервно кусала губы и не решалась поднять глаза на своего собеседника. «Мария Александровна, вы сами вызвали меня на разговор», — мягко проговорил Дмитрий Николаевич. «Но, как я вижу, вы не готовы говорить. Если прикажете, я немедленно удалюсь, и мы вернемся к разговору, когда у вас будут для этого силы». «Нет, не уходите», — воскликнула Мария Александровна. «Пообещайте, что никому не расскажете того, что я вам скажу». «Я не могу дать вам такого обещания. Расследуется убийство, и все, что хоть в малой степени касается этого дела, я буду обязан раскрыть для следствия». «Но вы же не полицейский». «Не полицейский, но в полной мере сотрудничаю с дознанием». На лице Михайловской отразилась внутренняя борьба. «Хорошо», — сказала она наконец. «Я расскажу, но я рассчитываю на вашу порядочность и деликатность. Я шпионила за своим отцом. Да, и не смотрите на меня так. После его опрометчивой женитьбы на Лизе год назад я стала бояться, что он совершит еще какую-нибудь глупость. Например, оставит меня без наследства». Мария Александровна вызывающе воззрилась на Руднева, но лицо его оставалось бесстрастным. «Вы считаете меня низкой и корыстной дрянью?» «Ни в коей мере. Кто я, чтобы судить вас? Однако вы отошли от темы. Вы начали рассказывать мне про некое тайное общество». Ровный тон Дмитрия Николаевича подействовал на собеседницу успокаивающе. «Да», — произнесла она уже менее звенящим голосом. «Я отклонилась, но это важно. Знаете ли вы, кто такая Лиззи?» Руднев отрицательно качнул головой. «Вот и никто не знает. Известно только, что она приехала из Вены, где была женой российского военного атташе, и где овдовела спустя 5 лет после замужества. Отец потерял от нее голову. До этого он вдовствовал почти 20 лет, храня верность моей матери, и тут появилась она». Михайловская опять начала распаляться. «Мария Александровна, ваш отец был свободным человеком, вольным связать себя новым браком. Я бы не хотел, чтобы вы обнажали передо мной свою ревность и детскую обиду», — резко одернул молодую женщину Руднев. «Расскажите лучше про ваши подозрения в отношении произошедшей трагедии». Михайловская гневно посмотрела на собеседника, но тот выдержал ее взгляд, не сморгнув. «Как я уже вам сказала», — продолжила она, беря себя в руки, — «я стала следить за отцом, так как влияние моей мачехи на отца казалось мне чрезмерным и противоречащим моим личным интересам. Спустя пару месяцев после женитьбы отец сильно отдалился от меня, стал холоден и скрытен. В доме нашем стали появляться какие-то странные личности, не то родственники, не то друзья Лизи. Мне их никогда не представляли. Визиты их были непродолжительными. Происходило это все как-то до нелепости тайно. Они запирались с отцом, и Лизи говорили о чем-то, а после таинственные визитеры уходили чуть ли не черным ходом. А потом отец начал уезжать куда-то по вечерам и возвращаться за полночь. Я знала, что он ездит не по службе и не в клуб, поскольку одевался иначе». «Он уезжал один или с Елизаветой Федоровной?» — вставил вопрос Руднев. «Один. Она никогда с ним не ездила. Эти его ночные отъезды происходили 2 раза в неделю, в одни и те же дни и часы. Я пыталась выспросить отца, но он не отвечал мне. А однажды мы даже поссорились с ним из-за этого. И тогда я решила проследить за ним. Я переоделась мужчиной, наняла извозчика и поехала за ним». «Чему вы улыбаетесь?» «Простите, Мария Александровна, я представил вас в мужском платье», — с обескураживающей откровенностью признался Руднев. «Так что вам удалось выяснить в результате вашего смелого предприятия?» «Отец приехал в некий старый особняк на Тверском бульваре. На следующий день я пришла туда, чтобы выяснить, что это за дом. Оказалось, что там давно никто не живет. Я еще несколько раз тайно следовала за отцом, и каждый раз он приезжал по новому адресу, в такие же пустые дома. Но в те вечера, когда он там был, я видела в окнах свет, приглушенный, словно пробивающийся из-за плотных портьер. Мне очень хотелось пробраться за отцом в эти дома, но я боялась. Трусиха». «Напротив, вы очень смелая женщина. На вашем месте и мужчина бы поостерегся. Так что было дальше? Откуда вы узнали про тайное общество?» «Я подумала, что, коль всякий раз отец едет по новому адресу, кто-то каким-то образом должен этот адрес ему сообщать. И тогда я решила...» Мария Александровна покраснела до корней волос. «Я начала просматривать корреспонденцию отца», — выпалила она с вызовом. И Руднев демонстративно не отреагировал на ее экспрессию. Накануне очередной ночной отлучки отца мне удалось обнаружить странный голубой конверт без марок и каких-либо подписей с запиской, в которой был лишь адрес. Я отправилась по нему заранее и увидела, что к урочному часу туда приехало 2 дюжины человек. Все солидные мужчины, все в дорогих экипажах, все приезжали и проходили в дом украдкой с интервалами между прибытием в несколько минут. Через пару часов в том же порядке все разъехались». Михайловская надолго замолчала. На лице ее отражалось волнение, вызванное воскрешенными воспоминаниями. «Что же было дальше?» — осторожно спросил Дмитрий Николаевич. «После того раза я очень испугалась и несколько недель за отцом не следовала. А потом он вдруг перестал выезжать, сделался мрачным и будто бы напуганным. Сказал, что мы переедем в Петербург, как только ему дадут дозволение в министерстве. После этого его заявления они с Лизи стали часто ссориться. Кажется, она не хотела уезжать». Это было около месяца назад. А 3-го дня я снова увидела у отца на столе голубой конверт. Как тот, с адресом. В него был вложен листок с надписью «Алия Иакта Эст». Жребий брошен. Самообладание изменило Михайловской. Она закрыла лицо руками, содрогаясь от беззвучных рыданий. Дмитрий Николаевич подошел к молодой женщине и бережно обнял ее за плечи. Она прильнула к нему, уже не скрывая слез. Выждав несколько минут, Руднев дал Михайловской выплакаться, после снова подал ей воды. «Вам есть что мне еще рассказать?» «Мария Александровна», — мягко спросил он. Она отрицательно мотнула головой. «Нет, это все». «Тогда ответьте мне на несколько вопросов. Вы в состоянии?» «Да. Что вы хотите знать?» «Где те записки в голубых конвертах?» «Я их больше не видела. Думаю, отец сжигал их». «Вы помните адреса, куда ездил ваш отец? Можете назвать?» Михайловская перечислила 4 адреса, и Дмитрий Николаевич записал. «Еще один вопрос, не относящийся к вашему рассказу. Александр Петрович перед своей гибелью получил телеграмму и отправился писать ответ. Так он сказал Елизавете Федоровне. Вам что-нибудь об этом известно?» «Нет», — покачала головой Михайловская. «Я про телеграмму сама от Лизи узнала, когда все это произошло». На глаза ее снова навернулись слезы. «Мария Александровна». Руднев вжал ей руку, отвлекая от накатившей скорби. «Вы очень поможете, если предоставите мне список гостей, бывших у вас сегодня. Все, кто приехали и кто был приглашен. Это возможно?» Михайловская кивнула и позвонила. Через пару минут в гостиную вошел мажордом. «Лука Лукич», — произнесла Александра Михайловна абсолютно твердо. «Принесите списки гостей с пометками о визите». Лука Лукич чопорно поклонился, вышел и вскоре вернулся со списком, который с молчаливым поклоном вручил молодой госпоже. Когда он удалился, Михайловская отдала список Рудневу. «Возьмите. Надеюсь, это поможет найти убийцу отца. Могу я просить вас об одной лишь услуге, Дмитрий Николаевич?» «Если это в моих силах и не противоречит моему долгу, я сделаю все, о чем вы попросите, Мария Александровна». «Держите меня в курсе расследования. Я знаю, что существует тайна следствия». «Но я молю вас, все, что вам будет дозволительно, мне сообщить. Отец был мне самым близким человеком. Мне должно знать». «Обещаю вам, сударыня, держать вас по возможности в курсе», — ответил Дмитрий Николаевич и откланялся.